А потом дал было грозиться 15 дней. Диги Петрова храма в Костюминской до сих пор. И последний. Чем-то близит поздний десять. Ну, например, церковь Вознесения в Смоленске. Глубокий переворот, новое мировоззрение, то есть христианизация, произвело изобразительное искусство. У восточных славян это искусство находилось в самом примитивном и зачаточном состоянии. Чуть ли не на уровне греческой архаики. А между тем, Киев уже в конце X века появились росписи, высочайшего класса. Я имею в виду десятильные церкви на том сохранении, только и разрушили. В середине 11 века киевская живопись могла спорить с византийской. И имя художника Айнутий – русский художник. Записанный везде, но у него вопрос еще не будет. В музыке христианство открыло дорогу величественным хоровым песнопением, кантаном и каноном. Они производили не в меньшей степени впечатление, чем европейский орган, наши церкви не орган. Обрели русские распевы, наконец, культовая музыка. Ее увлекался Рахманинов и сам написал много такой музыки. В наше время Чмидта, которого тоже долго не признавали, не принимали, сейчас великим называют. Примечательно, что Павел Флоренский в 1918 году в докладе, представленном комиссии по охране памятника искусства и культуры, истерил строится Сергию Лавру, он ее сохранил. Поднимает две проблемы. Первая проблема называется проблема синтеза искусства. Вторая проблема – это проблема отношения к памятнику. Культуры, истории. эти проблемы обычно, как представлялось по традиции, не имеют между собой ничего общего. И при том по весьма простой причине. Во-первых, идеи снизовой искусства всегда связаны с какой-нибудь наладкой. Конечно, значимой наладкой, даже умно замышленной, но, например, как это сделал Крабин в своей истерии. Либо с далеким прошлым, дошедшим к нам во фрагментах, в которых как раз и нет никакого синтеза единственного, как фрагменты, например, греческой трагедии. Поэтому считается, что эта идея отлична, а дело охраны памятников куда эмпирично. Однако Павел Флоренций нашел эту идею, рассматривал единство. Он считал, был глубоко убежден, что существует феномен, одновременно очень древний, но и доживший до наших дней, и именно этот феномен реально и утопично объединяет и синтезирует искусство. Конечно, вы все знаете. Феномен этот — храмовое действие. То есть литургия, скоро пасха, можно насмотреться вот так. Раньше это было недоступно. Если сказать шире, это церковно-монастырский обрядный обиход в целом. Считается, что в 17 веке наступил кризис древнерусского искусства, и вроде бы тогда же пришел и наконец этому искусству. Но мы сделали это слишком грубой трактовкой исторических процессов, то обычно подтверждение этой мысли берет. А обычно приводится слова Ильинского, Протопопа, Рахума, якобы противника всяких мертвых. А вот по мнению Вагнера, одного из известнейших советских исследователей древнерусской культуры, это глубоко ошибочное мнение, я его разделяю с точки зрения. Рахун был противником не столько плоского стиля, сколько снижения духовности образа. Вот против чего он протестовал. Которое в его время происходило действительно. Такое снижение духовности было связано в основном с придворными живописцами, которые Мы, например, совершенно поверхностно, совершенно произвольно трактовали, что такое барокко. Не барокко. И мы были в 17 веке не живописцы. Мы гораздо глубже поняли новые веяния в искусстве в юности частности. Мы не изменили истинному идеалу духовной красоты. Я называю русских художественные изобретения. Гурий Никитин, Никита Павловец, Федор Зубов, русские гении, видите? Без них вообще невозможно понять, как в 18 веке возродилась духовность. Это переходные ножницы. Из 17-го в 18 век. Мы замеряем любви такого художника, как Рокотов, он отсюда вышел, это его корни. Так вот, эти нити преемственности между старым и новым и новейшим искусством до сих пор почти не исследованы, не восполнены. Если вновь вернуться к идее киевского митрополита Илариона, который положил начало всему нравственному философскому историческому развитию Руси и России, повторяю, родиться благодать, истина и закон, то это отражение можем найти у митрополита Волоколамского и Юрьевского, и Кирима, который еще недавно был депутатом Верховного Совета СССР. Да, и ректор Московской Духовной Академии. Кроме того, почетный член многих богословских факультетов, доктор богословия, еще недавно был, как и не хотел, он правда тоже выступил от этого Совета культуры Туалкинга, но был членом правления Совета культуры. Библия, это место с 37 главы, книги и языки рассказывают о том, что сухие кости обросли материальной оболочкой, и были неотличимы от людей. Мы в нем стали только тогда, когда в них вошел Бог. В современных терминах это можно было сказать так. Они оказались воодушевленными высокой идеей. Так вот, по словам Петерима, это означает, следующий этой главы в необходимости пробуждения духа. Духом, который для всех людей есть не что иное, как свойство ответственности. И поэтому достоинство человека не в талантах, а прежде всего в мере его ответственности. Человек в течение жизни каждый совершает виски. Вот посадил в середине. Вот плохо, хорошо. И с той точки нравственной траектории может стать смерть, этот путь он и проделает. Либо вверх, либо вниз. Вот почему человек наделен неудобным все-таки свойством нравственной свободы. А нравственность — это вектор бытия. Эта величина асимптотическая, вы знаете, не знаете это понятие, асимптота, эта величина, стремящаяся к своему абсолюту, и никогда его не достигаемая, не достигающая. А симптотически она стремится к нулю или к бесконечности. Но она никогда не будет ни нулю, ни бесконечной. Кто может сравниться в совершенстве с нравственным абсолютом? Никто. Но все стремятся к Богу. Это помещение надо. Раз вначале, как чужой, после гость. И, наконец, хозяин дома и Талмуда. Один из самых глубочайших богословов архиепископ Александрийский, Афанасий, в 4 веке нашей эры сказал: Бог может все, но он не может спасти человека без самого человека. Только подлинно нравственное, совершенное и может выжить. Понять, зачем существует добро и зло. Это и есть, понимаете, задача всей жизни человека. Только дух культивируемый, которым не преобладает внешний, временное связи интересы, подлинно свободы. Таким образом, свобода – это свойство личности, обладающей духовными ценностями. Чем выше духовная культура человека, тем более он свободен. Своем самосознанием и своей деятельностью. Пусть к достижению счастья лежит не через обретение ценности внешнего порядка, а прежде всего через завладение собой к достижению гармонического состояния духа. В христианстве есть понятие, и в это понятие знаете, смиренный дух. Это полное внутреннее согласование психологических состояний и действий в их активной степени. Смиренный дух – это гармония на самом высоком напряжении духовных сил. Помните Саровского. Изначальный, первоначальный смысл слова «счастье» так счастье не прошло. Тот закон и у таких слов участие, причастие, соучастие. Так счастье в любви – это соединение будущих людей. Вот и ничего там требуется. А не что заказывать, где сейчас оставить. Чем выше шкала желаний, тем более несчастный человек. Почему? Потому что каждая новая достигнутая ступень явлений возбуждает мне новые желания. И мы не можем дать его, не хватает двух дать и детей. А подросток Достоевского романа, он хотел только миллион, понимаете, больше ничего не хотел. Прекрасно сказал апостол Павел в послании к Коринфянам. Все мне дозволено, но не все мне на пользу. Все мне принадлежит. Но ничто не должно обладать мною. Апостол Павел был великий диалект. каждое новое время, как бы неожиданно для себя открывало древние руки. В начале 19 века это сделал Карамзин, в истории государства российского. Это очень показательно. В Западной Европе 19 века началось заметное снижение христианских ценностей, еще высоко ценившись когда-то в детстве. При этом свет за них стали подниматься на щит древние идеалы сильной личности, идеалы христианства. Но русская общественная и философская мысль не пошла по этому пути. Никто из русских философов, может быть, за исключением Шестого, не доходил до крайности мещанского сверхчеловека. И в этом заключено как раз воздействие древней русской культуры, философии и психологии на сознание людей нового времени. Небольшая справка о Шестове. Обычно его считают только философами. Он интересен не только своих исследований, хотя автор слушает архисложности. Он, например, писал и о литературе. Есть его работы о Шекспире, Достоевском, Толстом. И он принадлежит к одним из тех русских философов, которые постоянно держали сомнения. Я думаю, что для нашей культуры более типичная вера. Замена одного сильного авторитета на другой. В этом разведении давайте другого. Это особенность русского духа, и Шестов это хорошо понимал. В 30-е годы 20 века выходил в Париже литературный и философский журнал. Назывался он «Современные записки». Он интересен именно как пример длительной духовной работы, о чем хотелось бы еще раз вспомнить или напомнить вам в этой связи. О евразийце. Это была группа, куда входили тот же сам Шестов, Цветаева, Святополк Мирский и другие. Святополк Мирский один из самых знатных дворян, был прекрасным специалистом по истории литературы и русской философии. Итак, евразийцы. Это движение родило идею, которая широко сегодня известна, в частности, благодаря работам Льва Николаевича Гумилева. Главная идея евразийства в том, что Россия должна идти своим собственным путем. Идея старая. Она была бы своим народником. Можно даже сослаться, например, на Маркса, у которого в письме «Пьем за сын» высказано близкое мысль. В 19 веке Санков, братья Киреевские, вот те самые Киреевские, кто знает Санков? Разработали христианские основы любомудрия. Грановский тот историк, Белинский, Герцен придерживались иной ориентации. Слово сказать, в известном знаменитом произведении Герцена «Былое думы» до сих пор взяты три главы, в которых он высказывал свой критический взгляд на экономическое учение Маркса. Герцен его не принял. Но ни те, ни другие не были захвачены идеями шопенгауэровского волюнтаризма, они признавали за личностью сдерживающее моральное начало. Хорошо известны в этом смысле высказывания Достоевского и Владимира Соловьева, Владимир Соловьев явление в истории отечественной и мировой философии, мировая история философская мысль его ставит в один ряд с такими величайшими творцами, от Платона до Плотина, Плотиного Платона. От Шайлера до Саяра. Владимир Соловьев взял философию категорию «Людьевиста». Когда-то он стал своим знаменитым лекцией в Соленом переулке, я пытался жить в Санкт-Петербург. Прожил он очень мало, погиб от туберкулеза. Кстати, сказать его на кладбище в Москве, засунул его и забыл, где могила его нашли на то время. Из идеи всеединства и вытекает принцип человеческой свободы. Свобода всегда распутью, пути ее неожиданны и парадоксальны. В дальнейшей истории русской философии известны по пути как непосредственное обращение к этой категории, Булгаков, Герцензон, Лосский, Лоренский, Франц, но так и введение других терминов, очень близких по смыслу. Манна плюс раизм. Горбачев взял, отбросил манну и сказал плюс. Это у Бердяева. Манна единства у Корсавина. Корсавин в частности разрабатывал идею синтетической личности. Так вот, что же такое соединство? По словам Йова, соединство есть идеальный строй мира. Он предполагает принципиальное воссоединение. Примиренность и гармонированность в Боге. Бога он называл идеальным и невыразимым проектом мира. Бог это идеальный и невыразимый проект мира. Только время соловьем. Насчет, повторяю еще раз, воссоединенность, примиренность, гармонизированность в Боге всех внешних проявлений, эмпирически несогласованных и конфликтующих элементов стихии бытия. Так это священный Чернышевскому Владимир Соловьев так разминирует эту идею. Он пишет, я называю истинным или последовательным соединством такое, в каком единое существует не за счет всех или в ущерб их, а в пользу. И далее продолжаю. Истинное единство сохраняет и усиливает эти элементы. Осуществляет в них как полнота бытия. А отсюда возникает сегодня. Если говорить старых терминов, 19 века. Причастник бытийственной полноты то есть человек не может быть связан или сведен к какому-нибудь одному определению. какой-то явной субстанции. Дальше он перечисляет. Человек не просто homo sapiens, homo politicus, фабер, homo economic и так далее. Человеческая суть, ну что можно добавить, хемосоветика, чтобы было бы. Человеческая суть объединяет, объемлет с собой все возможные благородные функции и юридические. Отсюда мирный народ и не должен быть потом насильно. Его второго века достает. Он их примет. Поэтому речь здесь идет не о сильной, а о сложной интеграции. Функции и видов человеческой реальности. А поэтому он считает, что человеческому сознанию, помимо его собственной природности, и социальной исторической предпосылок путь царства духовности показан. Вперед. И сознание нельзя исчерпывать природными закономерностями и социальной историей. Всякий живущий заслуживает большего уважения от трудов своих, чем тот, кто лечится одной своей богобоязненности и Талмуда. Наконец, любопытно, что в тот самый момент, когда Тиша разрабатывал основы морального сознания в рамках атеизма и реставрации языческого идеала сильной личности, никто не вырушал у нас здесь, в России, Феодал рассматривал сознание как результат божественной работы. За что было сделано с нами? Было здесь и варварами Рим, здесь античный мир. Но если город даже, то и проем Рима сохранял только Рим. известно, что средневековая схоластика оттачивала свои знания и мнения на основе логики. Куда это привело? Это было наше распределение философии и теологии. И теологии. Это во-вторых, его физическому рационализму. Результаты процесса разговорения и разговорения обрушился в 19-м и в 20-м веке в Западной Европе неоткрываемой реставрацией физической здоровья и личности.